а не окажется ли однажды это Гаррисвилл и среди вальпургиевых рыцарей, то ли с иронией, то ли с философским смирением протянул будущий упивающийся. Скорее она окажется в его постели, сдавленные смешки. Кто знает, где быстрее она окажется, продолжил тему Ли Стрендж, но, похоже, Риддл, наконец, влюбился. На этом месте уже Гермиона чуть не фыркнула, но вовремя сдержалась. Эх, ребята, неужели вы сами не понимаете еще, с кем связались? Вампиры станут вегетарианцами быстрее, чем Том в кого-то влюбится. По крайней мере, без вмешательства извне. Ты только ему это не скажи. Будешь первым манекеном для демонстрации заклинаний. Послышалось что-то вроде хмыканья. Да лучше я никому ничего не скажу. Как он там говорит, тайна – залог страха. Как ни крути, а Риддл всегда оказывается прав. Влюблен он или не влюблен. Том – наследник Слизерина, что ты хочешь? Том – выдающийся наследник Слизерина. И потому я с ним. Ты сам в него влюблен, Лестриндж. А кто в него не влюблен? Кто? Дамблдор. Раздался ехидный смех. Все равно не понимаю, как мы обойдемся без мантий-невидимок. Обычных отвлекающих чар недостаточно. Вот потому ты сейчас и не на месте, Риддла. Пойдем-ка спать, разве? Завтра у меня с утра нумерология, а у меня трансфигурация. Не лучше. Когда парни скрылись по спальням, Гермиона позволила себе глубоко вдохнуть. Значит, Том опять планировал операцию. Вот только будет ли он осуществлять ее сейчас, когда вся школа еще на ушах из-за плаксы Миртл. И девушка вновь на миг засомневалась, а сможет ли она вытянуть на себе весь груз ситуации. В конце концов, у нее был запасной вариант на случай форс-мажорных обстоятельств, Дамблдор, и совсем форс-мажорных, Авада Кедавра. Но еще в начале учебного года, незаметно стоя на перроне платформы 9, она поняла, что не посмеет убить. И тогда же она поверила в возможность исправления истории. План Гермионы был красив, эффективен и прост. Феликс Филицис она нашла с трудом и по немалой цене, но нашла. Все-таки в неспокойные времена Макгловской войны, да еще постоянной угрозы Гриндельвальда, зелье пользовалось спросом. И потому директор Хогвартса с легкостью купился на ее незамысловатую отговорку, что она не может присутствовать на пиру в день приезда всех учащихся. Девушка планировала незаметно понаблюдать за Риддлом, а потом неожиданно встретиться с ним за завтраком. Диппет сам предложил ей пройти процедуру распределения заранее. На голове у обманщицы оказалась знакомая шляпа. И тут Гермиону понесло. «Я планирую попасть в Слизерин, подсыпать будущему темному лорду порошок сновидений, изменить его детские воспоминания, чтобы он перестал быть злым, поставить его в зависимость от себя, разрушить его планы по завоеванию мира, не дать ему расколоть свою душу на части. И все это так, чтобы никто не догадался, что я оказалась тут из будущего», — на одном дыхании выпалила она. «Слизерин, Слизерин». Как-то потрясенно, но быстро согласилась шляпа. Гермиона пришла на платформу 9 раньше всех и, укутавшись в мантию, незаметно устроилась напротив входа. Риддл появился одним из первых, и девушка сразу узнала его. Видимо, парень был рад сбежать из приюта как можно раньше. Поразительно красивый юноша, высокий, черноволосый, темноглазый, замер на платформе. Он был младше Гермионы, но уже сейчас оказался выше ростом. Риддл смотрел на поезд, и выражение лица будущего темного лорда постепенно менялось. Непосредственное восхищение чудом, на которое способны только дети, вспыхнуло в красивых глазах. И на миг, лишь на миг на лице появилась улыбка. Почему же Гарри говорил, что восторг уродовал красивые черты Волдеморта? Эта улыбка была чем угодно, кроме уродства. В ней звучала искренность, она была счастливой. Возможно, Риддл не думал сейчас ни о способах обрести бессмертие, ни о желании подчинить мир, ни о мести негодяю отцу. В юноше на этот краткий миг проявился ребенок, глубоко-глубоко живущий в каждом. Том просто был счастлив. И тогда девушка окончательно поняла, уже не только в теории, что не сможет убить его. Ведь тогда она убьет и того искреннего ребенка, что проявился в этой счастливой улыбке. Глава 15. Защита и нападение. Как же двойственна жизнь. Весь мир состоит из полярностей. Почему так? Неужели для любого движения и развития всегда должен присутствовать дисбаланс, в создании которого необходимы противоположные полюса? Может быть, и жизнь потому настолько естественным образом быстротечна, из-за того, что сознание всегда делит окружающий мир на плохо и хорошо, мечется между одним и другим, не находя покоя и создавая проблемы самому себе. А если не делить, то не будет уязвимости дисбаланса. Нет плюса и минуса, нет добра и зла, есть только власть, опирающаяся на силу вне категории и условностей, есть только целостность. Но как тогда жить? Возможно ли жить без полярности, или все же когда-то придется сделать необратимый выбор? Ритуал, принесший ему большое преимущество, также обернулся слабостью. Без сонастройки с партнершей было не то, а ведь Гермиона знала, или нет, с ней происходило то же самое. Парень надеялся, что она еще не успела проверить на практике, как это сделал он. Том сам не мог бы толком объяснить, что именно его не устраивало. Он не чувствовал эмоций партнерши, не воспринимал ощущений, не реагировал на ее мысли, образы и порывы. Он был сам по себе, а она сама по себе. Возможно, это являлось нормой, но прочувствовав, как могло быть в идеале, уже не хотелось обыденности. Диапазон его ощущений расширился, и потому просто секс казался немым кино по сравнению с полноценным озвученным фильмом. Видимо, потому он все еще хотел Гаррисвиллы, но слабость можно было компенсировать. А значит, ему следовало подумать над заклинанием, подобным тому, что они применяли во время ритуала, для глубокой настройки на партнершу, любую. Почувствовав пристальный взгляд, Том поднял глаза от тарелки. «Дамблдор, как там говорила Гермиона, замучает слежкой?» «Да, он может», — Том вежливо кивнул профессору, и с безмятежным видом продолжил поглощать еду. Эйвери привычно острил под ухом. Ли Стрендж, как всегда, высказывал серьезным тоном свои предположения, а Рози скептически пожимал плечами. Ридл знал, что они молча ждали от него гениального плана второй атаки на грязнокровок, который в то же время пытались придумать самостоятельно. И план у него, действительно, был. Причем, намного проще и гениальней, чем у остальных, безо всяких мантий-невидимок, о которых приятели почему-то шептались, но еще рано было его осуществлять. За столом Хаффлпаффа Том заметил Миртл. Да, он выбрал ее не случайно. Теперь, когда пол Хогвартса считала девчонку ненормальной, никто не поверил бы ей, решись она рассказать про романтическое приключение слизеринского старосты в женском туалете. Молодец, Оливия Хорнби, своими насмешками довела грязнокровку почти до умопомрачения. Оливия была бы замечательной кандидатурой в Вальпургиевы рыцари, если бы они занимались исключительно издевательством над жертвами. Но их задачи заключались и в усиленной подготовке к будущим. Ридл был уверен в этом, насыщенным политическим событием. Потому Том не желал привлекать в тайную организацию членов своего фан-клуба. И вообще, парень был вынужден признать, что единственной девушкой, которая была способна на адекватное мировосприятие без сопливых бредней, пока оставалась Гермиона. Хотел он того или нет, она была похожа на него. Том покосился на девушку, подносящую ко рту ложку с десертом. Может быть, и из-за этого он все еще хотел ее. Таких нельзя было выпускать из поля зрения, ибо они могли как оказать величайшую помощь, так и нанести непоправимый вред. Закончив завтрак и перебросившись парой фраз с приятелями, Ридл отправился на собрание старост. Директор поручил Дамблдору сказать им что-то важное, и Том гадал, уж не информацию ли про тайную комнату он собирался свалить на них, как снег на голову. «Прошу вас, леди», — Ридл распахнул дверь перед девушками-старостами. Те хихикнули и кокетливо заулыбались в ответ на его наигранную любезность. «Как же скучно, но надо». Вслед за ними появилась МакГонагалл, с вечно задранным носом и гордой походкой, достойной ее шотландских предков. Том все с той же очаровательной улыбкой придержал двери для старосты Гриффиндора. Та окинула его строгим взглядом и слегка покачала головой. «Смотришь свысока, Минерва, неужели изображаешь из себя Дамблдора в юбке? Скажи спасибо, что не взялся очаровывать тебя серьезно, милая, и не заставил отказаться от всего, что так дорого сердцу Гриффиндорки. Одну из твоих симпатичных сокурсниц как-то постигла, помнится, такая участь. Как же он тогда повеселился, но сейчас тому было не до веселья и дурачеств. Не слишком ли много он на себя взял? Но уже было поздно отступать. Юноша привычно закрыл свое сознание, что делал в последнее время всегда в присутствии излишне любопытного профессора трансфигурации, привыкшего совать нос в чужие дела. Дамблдор всем своим видом показывал озабоченность и серьезность, мрачная тень глубокой работы мысли читалась на высоком лбу пожилого волшебника, и мысли, очевидно, были весьма безрадостными. Его проницательный взгляд окинул группу старост с неприкрытой тревогой. Ожидая нравоучений, Том повесил на лицо выражение безмятежной серьезности, призванное подчеркнуть его глубокое сопереживание и ответственный подход к делу. Когда все расселись, профессор сказал, с изрядной долей пафоса и напряжения. «Вы все в курсе сложившейся ситуации. На Миртл совершено нападение, и мы не знаем точно, что вымысел, а что правда в ее рассказе. Поэтому мы должны надеяться на лучшее, но быть готовы к худшему. Возможно, открыта тайная комната, в которой по легенде находится чудовище, призванное изгнать из Хогвартса всех маглорожденных. Вам, как старостам, необходимо разъяснить всем своим сокурсникам, в особенности маглорожденным, чтобы они ни в коем случае не ходили по школе в запрещенные часы и не оказывались в малооживленных местах в одиночестве. Также вам придется патрулировать коридоры вдвоем, чтобы хоть как-то обезопасить себя от нападения. Вы все получите специальные жетоны, которые при открытии футляра будут посылать сигнал лично мне. Вы являетесь старостами, а потому доля ответственности за безопасность школы лежит и на вас. Призываю к серьезному отношению к этому вопросу. На вас равняются остальные ученики, помните это и покажите хороший пример». Молчание повисло тягостной волной, пока старосты обдумывали слова Дамблдора. «Сколько патетики! Умеет старик запудривать мозги, и дементор его забери с его догадкой. А что если нападение опять произойдет?» Наконец, озвучила МакГонагалл тревожащий всех вопрос. «Тогда у нас будет новая информация, и мы сможем действовать более решительно и целенаправленно», покивал Дамблдор, наградив Гриффиндорку ободряющей полуулыбкой. «Но ведь это уже не поможет тем, кто пострадает от монстра», воскликнула Минерва. «А мы даже не знаем, связано ли это как-то с тайной комнатой или нет. Вот потому мы с вами и должны сделать все, чтобы ничего не произошло», твердо заявил профессор. «Но если тайная комната действительно открыта, вряд ли этого удастся избежать». И тогда Том решил проверить то, на что практически знал ответ, но очень хотел убедиться, была ли права Гермиона. «А что будет, если кто-то погибнет?» — мягко спросил он. МакГонагалл наградила слизеринского старосту косым взглядом, а Дамблдор посмотрел на него, как парень и ожидал, пронзительно и холодно. «Тогда школу, вероятно, придется закрыть». Девчонка была права. Почему же она оказывалась права так часто? Как будто ей открывалось нечто, неведомое остальным. Сила предвидения? Сомнительно. Том вежливо кивнул, благодаря профессора за ответ. Безысходность и отчаяние словно на миг коснулось всех ледяным крылом. Пронзительная правда вырвалась холодной неотвратимостью, как вспышка непростительных заклятий. Повисла тишина, которую прервал строгий, но одновременно мягкий голос Дамблдора. «Думаю, вы все уже осознали сложность ситуации, а потому собрание закончено. Все свободны». Едва выйдя за дверь, старосты зашушукались. «Может быть, Миртл просто чокнутая дура, а мы из-за нее должны таскаться вдвоем и промывать мозги всем остальным. Такое невозможно придумать. Она просто решила обратить на себя внимание. А вдруг это происки Гриндельвальда? Делать ему больше нечего. Как запугивать Плаксу Миртл? Неужели вы не понимаете, объявлена война всем маглорожденным? Если даже и не было там никакого чудовища, все равно это хорошо спланированная, намеренная акция. Не сгущай краски, Минерва. Возможно, кто-то просто пошутил». Устав слушать болтовню старост, Том дождался, когда стайка поредеет, растекаясь по классам, и догнал свою слизеринскую коллегу. «Послушай, Финелла», — мягко сказал он. «Тебе нет необходимости ходить со мной на патрули. Если случится что-то экстраординарное, ты мне все равно не поможешь, а в других случаях я справлюсь сам». Пухлые щеки Хиггс вспыхнули, и она опустила глаза. «Но Дамблдор», — робко начала девушка. «Дамблдор, декан Гриффиндора, а я не хочу, чтобы пострадал кто-то из Слизерина». Голос парня стал тверже, и он прикоснулся к плечу смущенной старосты. «Так что лучше не спорь, я забочусь о твоем же благе». Финелла закивала, краска еще сильнее залила ее лицо, и Том, отвесив легкий поклон, быстрым шагом направился на занятия. Гермиона сидела на истории магии и подумывала о том, не бросить ли ей этот предмет. Такие крамольные мысли приходили девушке в голову лишь потому, что в последнее время она уже на уроках тайно читала учебник за 7-й курс. Вот если бы позволили сдать совы экстерном. Риддл, как ни странно, тоже не казался сильно поглощенным предметом, хотя всегда выдавал точный, полноценный ответ. «Том, скоро она свихнется на почве слизеринского старосты. Кто бы мог подумать, что негодяй так тесно войдет в ее жизнь, что она постоянно хотя бы на уровне второго внимания будет помнить о нем. Если мысли девушки не были заняты чем-то насущным, она всегда размышляла о будущем темном лорде. Что он задумал? какую мрачную шутку приготовил бедным маглорожденным, что если произойдет случайность, и кто-то окаменеет или, упаси Мерлин, погибнет, Риддл, не задумываясь, подставит Хагрида, такого доброго, юного, смешного. Эх, Хагрид, воистину, он вечный ребенок. Нет, надо было отвлечься от мыслей о Риддле. Но как назло тема урока оказалась занудной, поскольку была ей досконально известна, и девушке стало скучно. Поэтому она даже не нахмурилась, когда перед ней появился маленький конвертик. Развернув листок, Гермиона мгновенно узнала каллиграфический почерк Тома и чуть было не порвала письмо. Но потом ей стало любопытно. Риддл, что, думает, она настолько рассердилась, что не придет в библиотеку на совместное занятие. Мисс Гаррисвилл, срочно требуется обсудить одно дело, относящееся к нашей сделке. Так как вынужден патрулировать верхние этажи, жду в 11 вечера на астрономической башне. ТМР, а почему не в выручай комнате? Впрочем, девушке самой не хотелось оказаться там, где они совсем недавно предавались незабываемому эксперименту, что так глубоко запечатлелся в ее душе, пророс в сердце своим немыслимым блаженством, принес небывалую личную силу и в то же время сделал уязвимой перед красивым, но бессердечным юношей, в чью судьбу она посмела вмешаться. Гермиона решила пойти навстречу. В конце концов, тому было невыгодно ее убивать, а всего остального бояться не следовало. Наоборот, стоило только порадоваться, что парень решился на очередной прямой ход, от которого уже можно было отталкиваться в ответных действиях. Девушка повернулась к тому и встретила прожигающий ледяной взгляд. На миг глаза молодых людей застыли, словно пытались найти во взгляде другого ответы, но те отсутствовали. И затем Гермиона сделала легкий кивок, подтверждая, что предложение принято. Том наградил ее едва заметной, самодовольной улыбкой и перевел взгляд на профессора. Девушка постаралась выкинуть из головы мысли о предстоящем разговоре с Риддлом и погрузиться в учебник, но про него напоминало буквально все. Том был ее миссией, и, возможно, неизбежной судьбой. Вот только судьба не у всех оказывалась счастливой. За ужином девушка невольно присоединилась к беседе Роуз с Финеллой и Бринвин, но и там все свелось к будущему темному лорду, когда речь зашла о собрании старост. Нам выдали сигнальные жетоны на случай опасности во время обходов, а Риддл сказал, что будет патрулировать один, сообщила Хиггс, вытаскивая из кармана небольшую круглую коробочку. Гермиона сразу вспомнила отряд Дамблдора и свою идею о монетках. Видимо, здесь применялся похожий принцип работы. Как юные и наивны все они были тогда, как верили во всемогущество Дамблдора, пока не погиб Сириус. Ну, так радуйся, тебе же лучше, пожав плечами, заметила Бринвин. Большое удовольствие таскаться по коридорам с Риддлом. Не только Гермиона подозрительно покосилась на Флинт, но Финелла была единственная из компании пятикурсниц, что вскоре добродушно улыбнулась. Бринвин, ты же раньше удавилась бы за возможность оказаться рядом с ним. В этот момент староста напомнила Гермионе Молли Уизли, полноватая, рыжеволосая, готовая кудахтать надо всеми и выражать сочувствие. Как она в Слизерин попала, зато было понятно, почему ее выбрали старостой. Риддл очень хороший парень, но я поняла, что Альфред симпатичнее, с каким-то болезненным энтузиазмом отозвалась Флинт. Все это было очень странно. Вечные стоны Бринвин на Томе, предполагаемое нападение последнего на нее, истерики девушки по малейшему поводу и, наконец, изменение ее восприятия бывшего объекта воздыхания. Неужели Риддл поработал над памятью Флинт? Интересно, Яксли это уже поняла? Будем надеяться, что нет. Лучше расскажи, Финелла, подозревает ли кого-то Дамблдор? Покосившись на Роуз, быстро сменила тему девушка. Я слышала, это кто-то специально запугивает маглорожденных, и чудовище, просто нелепая выдумка в устрашении. Где это ты слышала? Удивилась Яксли, ее серые глаза внимательно впились в соседку. Да, что-то похожее говорила МакГонагалл, вдруг согласилась Хиггс. Но Миртл настаивает, что там был монстр. А Дамблдор? Повторила вопрос Гермиона. Дамблдор не говорил точно, что тайная комната открыта, подумав, сообщила Финелла, но и не отрицал. Так, значит, о тайной комнате Дамблдор решил рассказать всему свету. Интересно, как много людей было в курсе того, что Том – наследник Слизерина. Очевидно, его шайка, Блэк, и она сама, для тайны многовато. Вечером, закончив эссе по трансфигурации, девушка переоделась в теплую одежду, закуталась в мантию и отправилась на встречу с пресловутым наследником. Что же могло ему так срочно понадобиться? Когда Гермиона добралась до астрономической башни, Том уже ждал ее на лестнице. «Идем, полюбуемся на звезды», с ничего не выражающим лицом приветствовал ее Риддл. «Сомневаюсь, что ты для этого меня позвал, Том», с иронией сказала девушка, заметив, что парень накладывает отвлекающие чары, чтобы никто не захотел тревожить их. «Можно совместить приятное с полезным», в тон ей отозвался он. «Давай начнем сразу с полезного», предложила Гермиона, разворачиваясь к юноше спиной. Прохладный ветерок коснулся ее лица, заиграл в волосах. Небо было высоким и звездным. Казалось, нужно было сделать лишь шаг наверх, чтобы оказаться в темной, сверкающей бездне. Звезды создавали ощущение вечности, но и их время жизни когда-то должно было подойти к концу. Интересно, Риддл задумывался об этом, что и от Земли в какой-то момент не останется ничего. Где он будет тогда со своим бессмертием? Природа диктовала свой закон, начало и конца, жизни и смерти. Возможно, лишь только душа была жива по-настоящему, ибо сама по себе материя являлась мертвой. Душа оживляла ее, потому и не следовало бояться смерти. Смерть могла случиться лишь с тем, чему было присуще такое качество. Материя была бренна, а душа обладала совсем иными свойствами. Недаром, во снах и фантазиях человек с легкостью оказывался совсем в иных мирах, в мгновение ока переносился в прошлое, в будущее. Для души не было ограничений, присущих материи, ни во времени, ни в пространстве. И на фоне этого было трижды обидно за талантливого парня, что собирался исковеркать свою душу, создав хоркруксы. «Как скажешь», — прервал поток ее мыслей Том. «Хотя, я вижу, на звезды ты уже полюбовалась. Заставляет задуматься о бренности бытия, не так ли?» Девушка повернулась к нему. Его взгляд был насмешлив и темен, лишь легкий отблеск звезд играл в мрачной глубине красивых глаз. «Заставляет задуматься о многом», — кивнула она. «Я слушаю тебя. Что ты хотел сказать такого срочного, что потребовалась звездная декорация?» «Я хотел пообщаться без свидетелей», — ответил юноша и приблизился к Гермионе почти вплотную. «Ты знаешь, что Дамблдор заговорил про тайную комнату?» «Да», — подтвердила девушка. «Но ты сам разыграл эту карту именно так, Том. Жаловаться ни на кого. Видимо, ты не вполне понимаешь», — с едва уловимой злостью заявил Риддл. «Ситуация серьезная и не должна выходить из-под контроля, а потому мне нужна абсолютная и безоговорочная лояльность всех, кто может мне навредить». Гермиона смотрела прямо и бесстрашно, хотя таким она парня еще не видела никогда. «Будь уверен в моей абсолютной лояльности, Том», — спокойно и мягко отозвалась она. «Мне совершенно невыгодно, чтобы с тобой что-то случилось. Вспомни о сделке. Почему ты тогда возражаешь против идеи очистить Хогвартс от грязнокровок?» Покачав головой, все еще раздраженно буркнул он. «Потому что ты не совсем прав», — пожала плечами Гермиона. «Без вливания свежей крови магическое сообщество выродится и просто исчезнет». Его глаза полыхнули такой яростью, что по спине девушки пробежали мурашки. «Что?» — спокойно, но настолько ледяным тоном переспросил он, что стало жутко. «Ты продолжаешь защищать грязнокровок? Я уже говорила тебе, что они бывают разные», — преодолевая страх, ровно возразила упрямая экс-гриффиндорка. «И умные, и талантливые. Зачем лишать волшебный мир такого подспорья? Они грязнокровки». Схватив девушку за подбородок, уже закричал Том. «Этим все сказано. Они связаны с миром маглов и представляют опасность для выживания магического общества. Но это не значит, что их нужно убивать». В ответ не сдержалась Гермиона, отбрасывая его руку от своего лица. «Можно всегда найти компромисс. Сомневаюсь, что маглы будут его искать, если узнают о мире магии». Том схватил девушку за плечи и угрожающе завис над ней. «Вспомни про инквизицию, а ведь маглам уже все известно на высшем уровне. И кто знает, в какой момент информация может быть обнародована. Что-то мне не верится в твою заботу о магическом мире», — взяв себя в руки, спокойно съязвила Гермиона. «Но с моей стороны тебе ничего не грозит. Это все, что ты хотел сказать». Его губы сжались и побелели от гнева. «Нет, мне нужны вот эти ингредиенты», — процедил он. «Достанешь сама или пойдешь со мной в Хагсмит?» В его голос вернулось спокойствие и холод. Девушка взяла пергамент, который он ей протянул. «Пойду с тобой», — отозвалась она, доставая палочку. «Лумос». Ингредиенты были странные, и в ее голову не пришло, для чего они могли быть нужны. Впрочем, Гермиона не сомневалась, что все это предназначалось для второго этапа операции против маглорожденных. Она машинально перевернула пергамент. Там были спешно, по-черновому, написаны какие-то формулы. Вот их-то девушка узнала сразу, будто тяжелая плита свалилась на нее со звезд. Том выводил заклинание для установления связи с партнершей, наподобие того, что они использовали во время ритуала. Значит, он уже понял и попробовал. Краска отхлынула от лица девушки. «О, я смотрю, ты времени зря не теряешь», — зло, издевательски выпалила она, швыряя пергамент ему в лицо. «Что, просто так трахаться уже не то. Кстати, а ты уже понял, что универсального заклинания нет? Это было больно, больно до слез. Хотелось выть, кинуться с башни вниз». Гермиона не думала о том, что ее слов могло быть достаточно, чтобы Том сорвался. Хотелось сделать ему так же больно, чтобы он тоже страдал. В мгновение ока Риддл схватил ее за плечи и, развернув, прижал к заграждению, выхватил палочку из руки. Глаза девушки уставились в темную пропасть, с едва виднеющимися очертаниями земли. Но она не успела подумать о том, что может оказаться очень скоро у подножия башни, как рука парня вцепилась в ее волосы, а другая оказалась под юбкой на бедре. Холод ветра на обнаженных ягодицах отрезвил Гермиону, и только тогда она поняла, что сейчас произойдет. «Нет, Том, пожалуйста», — выдохнула она, и в тот же миг девушка почувствовала острую боль. Он вошел в нее грубо и резко, плача от стыда и боли. Она попробовала вырваться, но парень оказался значительно сильнее ее. Было обидно и совершенно отсутствовало то ощущение сладости, что испытала она в свой первый раз. Девушка чувствовала себя грязной, униженной, использованной. «Зачем ты все испортил, Том? Остановись, пожалуйста». Но через физическую боль, слезы и отчаяние, вдруг пробилось чувство наслаждения и ярость. И Гермиона неожиданно поняла, что это не ее ощущение. Настройка все еще работала. Она чувствовала Тома, как в прошлый раз, а он упивался ее болью, ее беспомощностью. Он насиловал ее и ликовал в своей власти над ней. Мерзавец, садист, сумасшедший. Но присутствовало еще что-то в его эмоциях. Где-то в потаенной глубине сердца ему тоже было больно, и он пытался таким образом защитить себя. Гермиона осознала это за миг до того, как струя спермы наполнила ее, и парень уронил голову к ней на плечо в сладком экстазе, в довольном блаженстве, зарывшись лицом в волны длинных волос. Глава 16. Компромисс. Глава навеяна Децитин Целлавуе в исполнении Карелли. Том проснулся от холода, сводящего судорогой тело, почему-то занимающее абсолютно непредназначенную для сна позу. Зыбко поежившись, парень обнаружил, что его голова лежит на чем-то мягком. Он заставил себя приоткрыть глаза. Это что-то оказалось девичьими бедрами. И мгновенно нашлось объяснение неудобной позе. Риддл смутно помнил, как они сползли на холодный пол. Он ничего не соображал в эйфории, в легкости парения, когда наклонился к Гермионе. Ее заботливые пальцы в его волосах показались в начале иллюзии расширившегося сознания. Но рука девушки не исчезала, продолжая смущать нежной лаской, трепетными поглаживаниями и в то же время вознося еще дальше к экстазу, убирая малейший след боли из глубин сердца. Что-то мокрое почувствовалось на лбу. Безмерно ласковые руки были последним, что он помнил, проваливаясь в сладостный омут блаженного сна. Небо еще не тронуло золотисто-розовая дымка рассвета, и оно все так же звездным сиянием освещало древний замок. Глаза юноши остановились на спящей девушке. Ее голова склонилась на плечо, а черты лица были расслаблены. Она казалась спокойной и умиротворенной. Но что поразило его больше всего, это то, что ладонь Гермионы утонула в его кудрях. Значит, она действительно гладила его. Но почему? Гермиона рыдала, когда он насиловал ее. Ей было больно и обидно, Том это чувствовал и знал. И горькие слезы лишь умножали упоительное ощущение власти над ней, абсолютной и тотальной, пронзительного восторга, долгожданной эйфории. Тело девушки, склонившееся над пропастью, принадлежало ему, как и сама ее жизнь, и даже ее чувства были обязаны повиноваться. Он мог заставить девчонку страдать, и заставил. Возможно, Гермиона все-таки была влюблена в него, несмотря на логический и практичный подход к жизни. Но Делисса тоже была, и что, это ей не помешало наорать на него, забиться в истерике, кидать в возлюбленного все попавшиеся под руку предметы, а потом еще и пообещать нажаловаться директору, что он якобы ее изнасиловал. Поведение Гермионы оказалось полной противоположностью, а ведь ее-то он действительно изнасиловал. Неожиданно пришедшая в голову мысль оглушила юношу, и ему на миг стало страшно. А вдруг это и есть проявление того, что называют безусловной любовью? Как там говорил Дамблдор в своих нравоучениях, когда другого принимаешь любым, какой он есть. Стоп, этого только не хватало, что за бред, еще чуть-чуть мыслей в этом направлении, и можно будет идти к профессору трансфигурации на чай с лимонными дольками, или открыть аттракцион для грязнокровок, катание на Василиске. Нет, Шиша за это съест его самого и не подавится, даром что Том, наследник Слизерина. Риддл почувствовал, как постепенно волна страха отпускает его сердце. Неизвестное пугает, он это не раз говорил, а вот сейчас сам столкнулся с таким неизвестным. Может быть, Гермиона просто не хотела с ним ссориться, осознавая всю важность их сотрудничества, то есть сделала правильные выводы из ситуации, чего, собственно, он от нее и ожидал. Том практически спланировал это насилие, хотя и не был до последнего момента уверен, что пойдет на это. Если б девчонка не довела его до белого коленя, он хотел подчинить ее волю, сломать гордость, показать, кто в их паре лидер. Но если девушка все поняла, зачем тогда ласкать его, к чему столько патетики? Ледяной порыв ветра напомнил парню, что они выбрали неподходящее место для сна. Тем более, бедра Гермионы так и остались полуобнаженными, прикрытыми кое-как. Хорошо хоть, сидела она на мантии и белье, а не на холодном полу голой попкой. Сознание сразу нарисовало картину помянутого места девушки, весьма привлекательного, он мог поклясться. Все, пора было уходить отсюда, иначе грязнокровки так и останутся в Хогвартсе, а магический мир не будет осчастливлен бессмертным наследником Салазара, безвременно окоченевшим в романтическом уголке Хогвартса. Риддл поднялся на ноги, преодолевая расслабленность тела. Гермиона даже не пошевелилась, и тогда он сделал то, чего сам от себя не вполне ожидал. Видимо, воспоминания и прикосновения к обнаженной коже девушки дали свой эффект. Том наклонился и осторожно поднял Гермиону на руки. Та что-то промурлыкала во сне и продолжила мирно посапывать, как только ее растрепанная голова склонилась на плечо к парню. Риддл начал быстро спускаться по лестнице, предварительно убедившись, что никаких улик не оставлено на месте преступления. Хотя вряд ли Дамблдор захаживал сюда часто, ему как бы ни с кем было, наверное. Том спустился на восьмой этаж и заспешил к знакомой картине Варнавы не слишком умного. Дверь появилась быстро, и парень оказался в выручай комнате. Там царил полумрак, который только подчеркивали несколько ароматических свечей. Огромная кровать являлась воплощением всех представлений парня о комфорте. Он осторожно откинул одеяло, положил девушку на нежный шелк простыни и раздел насколько смог, чтобы не разбудить спящую красавицу. Подумал было о целительных заклинаниях, способных залечить девичье тело от последствий его ярости и гнева, но успокоился, вспомнив о новых способностях к быстрой регенерации. Раздевшись сам, Том нырнул в мягкие прелести кровати и попытался заснуть, но сон не шел. Рука юноши обняла Гермиону, и он признался себе, ему хотелось, чтобы ее ладони ласкали его смело и откровенно, губы растворялись в поцелуе, а тело желало его и только его. Из-за чего ему так хорошо было с ней, наверное, потому что сохранилась их взаимная настройка, позволяющая обострить ощущения. А может быть, потому что он считал Гермиону своей и совершенно не желал делиться ее нежностью с кем-то еще, тем более с Блэком. От такой мысли губы парня сжались, и он крепче прижал девушку к себе. Возможно, это, наконец, и разбудило ее, поскольку в следующий момент на Тома в упор смотрела пара внимательных глаз. В них отсутствовала ненависть и осуждение, но грусть была слишком очевидной, чтобы затаиться в темно-медовой глубине. Он вынудил ее страдать, он же заставит ее потерять голову от блаженства. Поцелуй Тома был мягким, трепетно настойчивым, и Гермиона ответила ему. Он не знал, с охотой или по той же причине, по которой не оттолкнула его в прошлый раз. Но очень скоро она стонала от удовольствия в его руках, выгибаясь навстречу ему, а он сам терялся в ее ненавязчивой нежности и самозабвенной ласке. После, когда она тихо лежала в его объятиях, Том понял, что должен прервать затянувшееся молчание. Он был обязан узнать и расставить все точки над «и», как бы это ни было страшно. Парень дотронулся до подбородка девушки и приподнял ее голову, вынудив встретить его пронзительный взгляд. «Гермиона, осторожно», но прямо начал он. «Скажи, почему ты там, на башне? Ты влюблена в меня?» Она все так же молча смотрела на него. Ни одна черточка не дрогнула на лице, лишь неведомый огонек зажегся в темной глубине ее глаз. «Я не знаю, Том», наконец, спокойно отозвалась она. «В любом случае, это ничего не меняет». Он не понял, что больше его поразило, признание или то, что оно ничего не значило для нее. «Почему же?» – усмехнулся парень. «Если ты испытываешь ко мне определенные чувства, то могла бы почаще соглашаться со мной и поменьше спорить. Прости, Том, но это не моя логика». Улыбка едва тронула кончики губ девушки и сразу погасла. «Подобные чувства могут означать лишь то, что я буду помогать тебе и делить с тобой постель. Но это не значит, что я обязана во всем соглашаться. Можешь не спать со мной, если тебе под боком нужна лишь безмозглая марионетка, не способная иметь собственного мнения». Риддл почувствовал, как гнев вскипает в нем безудержной волной. В бесконтрольной ярости он схватил девушку за волосы и, прожигая ее взглядом, зашипел в лицо. «То есть тебе все равно, что я буду спать с той же Делиссой?» От его внимания не укрылось, как она вздрогнула. «Не ври, тебе не все равно», – процедил он, отпуская ее с легким толчком от себя. «Возможно, все так же ровно», – ответила девушка. «Но секс с тобой не стоит того, чтобы лишиться собственного мнения. Можешь переспать со всем Хогвартсом, включая преподавателей и привидений, или хоть 10 раз изнасиловать меня на столе в большом зале. Но это не изменит того факта, что я очень часто оказываюсь права». Он откинулся на спину с легким стоном и закрыл лицо ладонью. Колоссального усилия ему стоило взять себя в руки. «Салазар, почему, ну, почему не могут мозги сочетаться с покорностью и смирением? Ты невыносима», наконец, выдавил он. «Зато тебе со мной не скучно», вдруг улыбнулась Гермиона и подвинулась ближе к нему. Первой мыслью было оттолкнуть нежную руку, погрузившуюся в его волосы. Но прикосновения были слишком приятны, а близость обнаженного тела вновь всколыхнула волну желания. Том быстрым движением повернул девушку на спину и подмял под себя. «Значит, говоришь, секс со мной многого не стоит?» С глумливо угрожающей улыбочкой поинтересовался он. «Я не говорила, начало было Гермиона», но парень быстро заткнул ей рот поцелуем. Последующие полчаса им было не до разговоров и не до логики. Он лишь помнил, как шептал в предоргазменном блаженстве: «Скажи, что ты моя», и Гермиона стонала в ответ, что она его. После страстного любовного времяпрепровождения просто невозможно было не уснуть. Но девушка, похоже, умудрилась подумать о заведенном будильнике, потому что в нужное время он разбудил молодых людей, вырывая из сладкого сонного омута. Вставать не хотелось, но день был учебный, поэтому Том заставил себя оторваться от нежного тела Гермионы. Девушка побежала в душ, намекнув, что его компания ей не требуется. Но выручай, комната не была бы таковой, если бы не предоставила парню еще одну ванную. Поэтому оба привели себя в порядок достаточно быстро, оставалось только забежать в гостиную за учебниками. Ну, а Гермионе еще и переодеться, хотя в таком наряде она смотрелась куда привлекательней, а еще лучше, вообще без нарядов. Но про это не узнает никто, кроме него. «Может быть, нам стоит разделиться?» – предложила девушка, когда они вышли из комнаты. «Зачем, ты думаешь, там уже не сделали соответствующего вывода из нашего очередного совместного отсутствия?» – вскинул брови он. «Том, одно дело слухи, и совсем другое – факты», – покачала головой Гермиона. «Ты же сама говорила, что тебе без разницы, зато всякие там блэки поймут, что незачем им совать нос не в свое дело. Альфред ничего серьезного против тебя предпринять не может, и ты это прекрасно знаешь», – пожала плечами девушка, когда они покинули этаж и стали спускаться вниз. «Почему бы тебе не оставить его в покое?» «Нет, это он оставит в покое тебя», – зло отозвался Риддл, недовольный ее защитой этого шута. «Когда поймет, что ты моя». Она чуть не споткнулась на ступеньке, и парень едва успел ее подхватить. «Ты что, решил больше не скрывать наших отношений?» Она смотрела на него расширившимися глазами, воплощающими неверие. Другая не ее месте сошла бы с ума от счастья и пустилась бы в пляс на столе в большом зале. Разумеется, Том не сказал бы Гермионе, что таким образом хотел держать ее на коротком поводке. И не только из-за Блэка, но и из-за себя тоже. Помимо того, что девчонка вдруг стала для него мощным позитивным зарядом в жизни, присутствовал в его решении еще и самый что ни на есть прагматичный подход. Как могущественных друзей, так и сильных потенциальных врагов следовало иметь под боком. А если бы удалось добиться чувств со стороны такого человека, он горы для тебя сумел бы свернуть, даже без волшебной палочки. Том знал, что едва ли не каждая первая ученица Хогвартса мечтала стать его девушкой. И потому он решил преподнести этот статус Гермионе, как очаровательную наживку, которую та могла бы с удовольствием проглотить. Риддл хмыкнул. А что в этом такого? У многих пятикурсников есть девушки, с которыми они встречаются. Чем я хуже? Не думаю, что значок старосты может стать в этом препятствием. Наоборот, именно я должен подавать пример образцового поведения с противоположным полом. О, да, засмеялась она, саркастично и с легкой горечью. Вчера ты подал самый что ни на есть образцовый пример. С остальными он был бы хуже, мрачно уверил ее он. Не сомневаюсь, ты сам уже признался, что был, насмешливо кивнула девушка и неожиданно улыбнулась. Что ж, припрячу подальше свои духи, а то кто знает, что ожидать девушке великолепного Тамарит Блат его разъяренного фан-клуба. Парень рассмеялся и крепко сжал ее ладонь. Он, в общем-то, и не сомневался, что девчонка не отвергнет его. Они вновь стали спускаться по лестнице. «Не переживай», — с улыбкой успокоил ее Том. «Девочки из, как ты говоришь, фан-клуба не такие и плохие». С одной стороны, он был готов прихлопнуть любого, кто посмел бы тронуть его девушку, а с другой, ему было интересно, что сама Гермиона противопоставит взбешенным поклонницам. «Они просто не знают, что тебя нужно бояться. Делисса же ничего не сможет им рассказать, не так ли?» Криво усмехнулась Гермиона. Том поморщился. «Прошу тебя, не вспоминай об этом. Да, ты одна из немногих, кто достаточно умен, чтобы меня бояться. С чего ты взял, что я боюсь тебя?» Фыркнула девушка. «Осторожнее надо показывать свои эмоции, дорогая. Все же у тебя не было столько опыта в конспирации. И за тобой не следил профессор-маньяк так называемого добра. Это очевидно. Впрочем, главное не факт страха, а умение его контролировать», философски заметил он. «Надо же, я с тобой в кои-то веки согласна», заявила Гермиона и, не удержавшись, рассмеялась. Том подхватил ее смех. И такие оживленные, хотя и заметно не выспавшиеся, они появились в гостиной Слизерина. Гермиона чувствовала, как заливаются краской ее щеки под пристальным вниманием слизеринцев, когда Том поцеловал ее руку перед тем, как исчезнуть в спальне мальчиков. Девушка быстро побежала к себе и спешно начала переодеваться, сопровождаемая презрительным взглядом Бринвинны и осуждающим Финилы. Но она была слишком взволнована, чтобы обращать на это внимание. К тому же все тело приятно ныло после ночных упражнений. Признаться, Гермиона не ожидала такого. Что же должно было произойти с Томом, чтобы он вдруг отбросил свои претензии на образ недоступного для девушек, ледяного принца? Возможно, ее методы начали работать, и постоянное пребывание в его снах, наконец, дало свой эффект. По крайней мере, она уже наверняка стала ассоциироваться у него с идеальным и желанным образом матери. А значит, подсознательно он хотел ее и... Что именно еще парень чувствовал по отношению к ней, надо было проверить. Но дедушка Фрейд, без сомнения, радовался на небесах. Может быть, еще сказалась ревность к Альфреду. Хотя поведение Блэка она до конца и не понимала. Он казался уже и не холодным аристократичным баловнем, но еще и не своим демократичным племянником Сириусом. Правда, дурацкая шутка с трусами была как раз в стиле школьных лет последнего. Видимо, достался шутовской ген от кого-то из предков, а в Сириусе из-за близкородственного брака он в полной мере проявился. По собственному признанию Альфреда, он ничего не замышлял против Тома, но и действий его не поддерживал. Неужели наследнику Слизерина не хватало Дамблдора для противостояний, оставил бы в покое Блэка? Но, может, тот все-таки что-то планировал против Риддла? С какой стати Альфред обязан был говорить ей правду? Или же Том таким образом просто компенсировал свою вынужденную неконфликтность со всеми окружающими? Да, парень нуждался в выходе агрессии, без сомнения, и, скорее всего, будет нуждаться всю жизнь, несмотря на магический аналог нейролептиков, которые тоже, очевидно, сыграли свою роль. Нет уж, пусть вымещает агрессию на чем-то еще, кроме истребления маглорожденных, или как-то сублимирует ее, что вовсе не являлось невозможным. Лидер магловской Англии Черчилль, как она где-то прочитала, убивал мух и складывал их рядками, сублимируя склонность к некрофилии. А вот прошлой ночью Том выплеснул свою агрессию на нее, причем в примитивной, унизительной и шовинистской форме. Интересно, что было бы на башне, не начни девушка заблаговременно еще и лекарственную терапию. Но и так Гермиона была очень, очень близка к тому, чтобы рассказать все Дамблдору, едва Том выпустил бы ее из своих грубых объятий. Но, видимо, тот отголосок боли, что дошел до нее через взаимную настройку, заставил девушку передумать. Ее неожиданно наполнило жалость и глубокое сочувствие к парню. Ирония судьбы, именно простая, человеческая эмоция, которую Том так презирал, и спасла его от разоблачения, а возможно, и от смерти. И она же стала причиной отсутствия еще одной жестокости в мире. Так легко было ответить жестокостью на жестокость, когда рвались и кричали, что есть мочи, боль, обида, отчаяние. Но никогда принцип расплаты зуб за зуб не срабатывал в человеческом исполнении, потому что разум оперировал данными на субъективной основе. Не стало бы ее предательство Риддла еще большей жестокостью, она видела, что он пережил, можно сказать, присутствовала в том жалком приюте, без матери, среди чужих людей. В какой-то степени не Том был виноват в своей склонности к агрессии, но Гермиона все же не ожидала от себя, что будет гладить его по голове после того, что он с ней сделал. На тот момент этот жест показался единственно возможным выражением сочувствия. И уж не он ли повлиял на последующие объяснения с Томом, парень потребовал от нее признания, а сам даже и не заикнулся о своих чувствах. Хотя какие у него могли быть чувства, разве что удовольствие, источником которого она была. Причем, удовольствие многоплановое, и физическое, и интеллектуальное. Гермиона сама замечала за собой, что подчас забывала, с кем именно она обсуждала научные проблемы. Интеллект юного Волдеморта просто поражал. В то же время, методы Риддла уже сейчас оказывались максимально эффективными и, если требовалось, жестокими. Чтобы выудить у нее эмоциональную реакцию, он даже назвал несчастную девушку, с которой переспал. Гермиона не ожидала, что подтверждение ее подозрений будет настолько болезненным, и она не сможет это скрыть. А парню только того и требовалось, надавить на больную точку, чтобы получить реакцию. Безжалостный манипулятор. Хотя, по большому счету, а кто им не был, лишь в разной степени манипуляторами являлись и Дамблдор, и она сама. Причем каждый оправдывал свои методы, как, несомненно, и сам Том. Но все же Гермиона даже помыслить не могла, что он предложит ей стать его девушкой, совсем не в стиле Риддла. Впрочем, гормоны, выгода, желание, ревность, всегда приносила свой плод сумма факторов, редко бывало достаточно одного, а теперь Гермиона должна была не давать парню расслабиться, и медленно, но верно гнуть свою линию. К сожалению, она вряд ли что-то смогла бы сделать против нападений на маглорожденных, по крайней мере, пока, кроме опровержения глупых слухов. С другой стороны, путешественница во времени совершенно не хотела, чтобы Дамблдор напал на след Тома. Не для того она здесь оказалась. Занимался бы себе Гриндельвальдом. Закончив переодеваться, Гермиона отбросила мысли о прошлой ночи и, собравшись с духом, перекинула сумку через плечо. Выйдя из спальни, девушка сразу же наткнулась на Роуз Яксли, очевидно, специально поджидающую ее. Та очаровательно улыбнулась и, подхватив однокурсницу под руку, потащила ее в большой зал. Риддл уже ушел, так что, надеюсь, против моей компании ты не возражаешь, с вечной иронией прокомментировала свои действия Роуз. Девушка хмыкнула и кивнула. В конце концов, чего другого можно было ожидать? Сплетни, должно быть, разнеслись уже по всему Слизерину. Тому хорошо, его не станут осаждать вопросами и строить козни из ревности. Ну и как? Признаешься, наконец, Яксли уже казалась немного раздраженной, и зачем притворялась, с самого начала было все понятно. Эх, если бы она знала, сколько усилий потребовалось, чтобы это начало вообще состоялось, а мне вот не было, чтобы хоть как-то ответить, сказала Гермиона. Могла бы прислушаться к голосу разума, усмехнулась Роуз. И как далеко у вас все зашло, это ты у Риддла спроси, иронично отозвалась девушка. Яксли фыркнула. Значит, далеко. Когда девушки уселись за стол Слизерина, все головы мгновенно обернулись к звезде последних сплетен. Ученики жаждали подробностей, чтобы было чем скрасить серые школьные будни. Да, воистину, помимо хлеба народ всегда жаждал зрелищ, а без информации мозг вообще погибал. Что ж, получите. Лучшая защита – нападение. Единственное, что могу сказать, нарочито громко начала Гермиона, чтобы услышали все соседи, целуется Риддл хорошо. Роуз засмеялась. Вокруг зашушукались. Гермиона уткнула нос в тарелку, повесив на лицо непроницаемую маску и изо всех сил стараясь не покраснеть. Через некоторое время, почувствовав чей-то пристальный взгляд, она подняла голову. К счастью, это был не Альфред. Том глядел на нее с понимающей очаровательной улыбкой, которая сразу же ободрила ее. Она слегка смущенно улыбнулась в ответ. «Ты только посмотри вокруг, на эти мордахи, шепнула ей Роуз, которая откровенно наслаждалась происходящим. «Думаю, я еще насмотрюсь», — скривилась девушка. «О, да», — согласилась Яксли. «Но все равно, поздравляю». «Спасибо», — вздохнула в ответ Гермиона. «Лучше бы выразила сочувствие». У нее проснулся аппетит, видимо, после ночных праведных трудов, и она быстро опустошила тарелку. Когда от завтрака не осталось и следа, девушка собиралась уже подниматься из-за стола, как почувствовала чье-то легкое прикосновение. Обернувшись, она увидела Тома, который галантно протянул ей руку. Краснея, Гермиона с его помощью выбралась из-за стола, и парень, не отпуская ее руки, повел свою подругу к выходу из зала. Теперь на них смотрели все, весь Хогвартс. Гермиона не видела, но могла себе представить завистливые лица девушек, нахмурившегося Дамблдора, одобрительную знающую улыбку Слакхарна, игнорирующего новоиспеченную парочку Альфреда. Хорошее было шоу, облегченно вздохнула девушка, когда они покинули большой зал. «Да, я получил огромное удовольствие, созерцая эту драматическо-комическую постановку», — рассмеялся Том. «Ты была великолепна. Если честно, я не жажду быть объектом столь пристального внимания», — покачала головой Гермиона. «Такое впечатление, будто мы диковинные звери, выуженные из тайников Хагрида». Парень бросил на нее внимательный взгляд, и Гермиона прикусила язык. Наверняка он уже знал про Акромантула. Не очень удачное сравнение, наконец, презрительно скривился он. «Вот и я так думаю», — быстро выкрутилась девушка. «Все так откровенно таращились на нас, будто мы только что выбежали из запретного леса на пару с Хагридом». «Да», — согласился Риддл, — «мне бы вполне хватило мордахи Блэка, чтобы получить истинное удовольствие». Девушка закатила глаза. «Да оставь же ты Блэка, наконец, дался он тебе, а то я начинаю думать, что весь этот спектакль разыгран исключительно для него. Я тоже требую своего удовольствия». Риддл довольно засмеялся. «Не волнуйся, ты его получишь. Хочешь, я поцелую тебя перед Вальбургой? Нет, Делиссой? Тоже нет? Ну, тогда перед всеми. Иногда мне кажется, что влюбленные напоминают идиотов», — простонала в ответ Гермиона. «Давай не будем так низко падать, Том. До влюбленности или до идиотизма?» — усмехнувшись, переспросил юноша. «До идиотской, эксгибиционистской самовлюбленности», — уточнила девушка. «Эх, если бы Гарри слышал этот диалог», — вдруг промелькнуло в ее голове. Гермиона похолодела. «Он бы сказал, что Волдеморт играет ее чувствами, заставляет поверить себе, а потом в самый неожиданный момент нанесет смертельный удар. А что если ее друг действительно оказался бы прав?» Глава 17. Ключи к загадкам. «Ничего мы так не добьемся», — Том устало откинулся на спинку стула. Библиотека почти опустела, а они все еще корпели над таинственными символами. Уже прошел месяц с тех пор, как молодые люди начали работу, и Риддл не сказал бы, что в исследованиях произошел качественный сдвиг. Они, безусловно, расшифровали многие стадии процесса, но проблема заключалась в том, что не выстраивалась целостная картина. «Чего-то не хватало. Мы уже сделали очень много, учитывая столь короткое время», — покачала головой Гермиона. Том поймал ее взгляд. Девушка казалась озабоченной, но ее энтузиазм однозначно еще не подошел к концу, как и его. «Дело не в этом», — заметил он. «Тут не хватает ключа». «Ты так думаешь?» — вскинула брови его подруга. Том убежденно кивнул и взял ее за руку. «И это логично. Держать ключ отдельно от загадки». В глазах Гермионы появились озорные искры, и она улыбнулась. «Значит, ко всем загадкам есть ключ?» «Один». Он не отвел взгляд. Это было интересно. Насколько разгадала его подруга? Думала ли она когда-нибудь, что он планировал в будущем возглавить организацию, оппозиционную магическому правительству? Что он собирался преобразовать весь волшебный мир, стать безоговорочным руководителем магического сообщества, кардинально повлиять на взаимоотношения магов и маглов? Он мог поклясться, что частично она догадывалась. Слишком часто они спорили об этом. Хотя после того, как они стали официальной парой, девушка старалась избегать прямого противостояния и обходить острые вопросы стороной, временами вставляя конструктивные комментарии или едкие шутки. А значит, его план по ее усмирению вполне работал. Том знал, что Гермиона во многом не соглашалась с ним, но, по крайней мере, она была солидарна с его возмущением насчет Министерства магии, и парень научился в какой-то степени терпеть ее строптивость, надеясь постепенно повлиять на взгляды девушки. Он чувствовал себя комфортно рядом с ней, особенно в минуты уединения и интеллектуального общения. Впервые он встретил равного себе, способного оценить глубину его мысли, понять волнующие его проблемы. Кроме Дамблдора, пожалуй, тот мгновенно просекал, что имел в виду Риддл, и даже то, что последний в виду не имел. Но старый хрыч явно не подходил для постельных приключений и революций, и спасибо за это Мерлину. Зато идеально подходила Гермиона, из нее бы вышла отличная союзница, помимо всех остальных ощутимых преимуществ. И парень признался себе, что не хотел бы ее потерять, по крайней мере, сейчас, кем бы его подруга ни оказалась в результате, поскольку она тоже все еще оставалась для него загадкой. Хранился ли ключ от нее в другом месте, ко всем, но не каждому по зубам его найти, с глумливой усмешкой отозвался он. Фламелю оказалась по зубам, прекрасно осознавая, что поддевает его, заметила Гермиона. Издевается, посмотрим, кто посмеется последним. Раньше он точно поставил бы ее на место, быстро и сразу, но почему-то сейчас Том ощущал, что стал останавливаться и задумываться там, где раньше бы действовал на волне эмоций или подчиняясь выработанным поведенческим штампам. Как будто перед ним открывалось несколько дорог, где до того была только одна. Хотя это и не означало, что он всегда вел себя по-другому. Чаще всего он задумывался, но выбирал старый путь. Гермиона являлась исключением. Впрочем, до нее у Тома и не было официальной подружки, и потому отсутствовала возможность сравнения. Он 20 лет не мог разобраться с книгой, пока ему не встретился тот доктор. 2. Недовольно пробурчал парень. Зато потом Фламель сам составил подробное описание процесса. Не унималась девушка. Да, подробную шифровку. Он убрал свою руку с ее ладони. Нам это очень помогло. Ты про гравюры или про то, что он написал для племянника? Не обращая внимания на его ехидство, уточнила девушка. В первый момент Том не понял, что она имела в виду, но потом словно луч света вспыхнул в мозгу, будто что-то сложилось в единую картину, знакомое чувство озарения. Как же он сразу не подумал, глупец, вот оно, мы идиоты, только и сумел сказать он. Гермиона вопросительно посмотрела на него, Том встретил ее взгляд, в его глазах горел восторг победы. Вряд ли он племяннику оставил гравюры, вот что нам надо было искать с самого начала, а не корпеть над этими головоломками, возбужденно заговорил юноша, отмечая, как расширяются глаза его подруги, по мере того, как она начала понимать его мысль. Завещание Фламеля, пробормотала Гермиона. Ну, конечно же, и девушка начала судорожно пролистывать книгу. Скажи после этого, что я не гений, иронично заметил Том, наблюдая за ее вдохновенным поиском. Гений, гений, машинально согласилась Гермиона. Ее пальцы заскользили по странице, только иногда злой гений, вот, юноша наклонился и чуть не стукнулся лбом о голову подруги, они склонились над книгой, оригинал утрачен, он был написан на полях карманной псалтыри и тоже зашифрован, разочарованно протянула девушка, этот Фламель, параноик, недовольно прокомментировал Том, недаром он так дружен с Дамблдором, Гермиона отстранилась от него, недовольно покачала головой, Том, ты же прекрасно понимаешь, почему Дамблдор окрысился на тебя, серьезно и спокойно заявила она. Кто третировал гриффиндорцев, кто сколотил группировку Макгла-ненавистников, кто напустил Василиска на Миртл. Она когда-нибудь его доведет, это точно. Что за дурная манера говорить ему правду в лицо. Причем в такой момент, когда он определенно не в настроении убивать свою девушку, на худой конец, лишь изнасиловать. Том про себя иронично хмыкнул, но отозвался ледяным тоном. Однако из всех учителей подозрителен только Дамблдор. Он невыносим. Да, он неправильно себя ведет относительно тебя. Неожиданно легко согласилась Гермиона. Но главное, самому оставаться безупречным. Тогда ему ни за что будет зацепить тебя. И значит, не стоит быть привязанным. Ни к чему и ни к кому. Тогда не будет уязвимых точек, подытожил Риддл. Возможно. Но это не значит, нужно быть бесчувственным, Том. Привязанность и любовь. Это разные вещи, в отличие от любви, привязанность эгоистична, потому и делает уязвимым, равнодушно пожала плечами девушка и прибавила, может быть, нам лучше вернуться к Фламелю, смотри, его завещание расшифровали в 1758 году и даже перевели на английский, но перевод был неполный, а расшифровка оказалась утерянной, готов поклясться, сам Фламель ее же и утерял, саркастично заявил Том, решив оставить ее тираду без комментариев. Но отсюда не следует, что оригинал нигде не хранится. На месте бессмертного товарища я бы его хорошо припрятал, на случай старческого склероза. Гермиона рассмеялась. «Хотела бы я посмотреть на тебя в его годы». Их глаза встретились, и смех девушки замер на губах. А ведь это было возможно. Что будет с ними, если они оба достигнут успеха? Том никогда не задумывался над этим. Он рассматривал вопрос исключительно с эгоцентрической позиции. Он один должен был стать бессмертным владыкой мира. Но вдруг она так и останется единственным человеком, с которым он мог бы поговорить. Пусть не по душам, но просто на одном языке. Кто знает, как изменится его сознание за сотни лет. По большому счету, сейчас ему не нужен никто. Но мутация свойственна любому сознанию, пока у него нет стабильной точки опоры. Увы, неизменную точку гарантирует только смерть. Так что иметь еще один угол обзора ситуации – это выгодно. Если девчонка не пойдет против его планов, она будет жить. И почему бы не вечно? В конце концов, он всегда найдет способ отправить ее в мир иной, если вдруг придется на это пойти.